сколкой усмешкой, к нему подошел Антиной и, насильно за руку взявший его и назвавший по имени, молвил: «Юноша вспыльчивый, злой говорун Телемах, не заботься более о том, чтоб вредить нам и словом, и делом, а лучше дружески с нами без всяких забот веселись, как бывало. Волю ж твою не замедлят ахейцы исполнить. Получишь ты и корабль, и отборных гребцов, чтоб скорее достигнуть в Пилос, любезный богам, и узнать об отце отдаленном». Кротко ему отвечал рассудительный сын Одиссеев: «Нет, Антиной, неприлично мне с вами надменными вместе против желания сидеть за столом, веселясь беззаботно. Будьте довольны и тем, что имущество лучшее наше вы, женихи, разорили, покуда я был малолетен. Нынче ж, когда возмужав и советников слушая умных, все я узнал, и когда уж во мне пробудилась бодрость, я попытаюсь на шею вам парк неизбежных накликать, так ли иначе ли, съездив ли в Пилос или здесь отыскавши средства. Я еду, и путь мой напрасен не будет, хотя я еду попутчиком, ибо так было устроено вами, здесь мне иметь своего корабля и гребцов невозможно». Так он сказал и свою из руки Антиноевой руку вырвал. Меж тем женихи, изобильный обед учреждая, многими колкими сердце его оскорбляли речами. Так говорили одни из ругателей дерзко-надменных: «Нас, Телемах, погубить не на шутку замыслил. Быть может, многих он в помощь себе приведет из песчаного Пилоса, многих также из Спарты. О том он, мы видим, заботится сильно. Может случиться и то, что богатую землю Эфиру он посетит, чтоб, добывши там яду смертельного людям, здесь отравить им кратеры и разом нас всех уничтожить». Но, — отвечали другие насмешливо первым, — кто знает, может случиться легко, что и сам, как отец, он погибнет, долго бродив по морям далеко от друзей и домашних. Тем он, конечно, и нас озаботит, тогда нам придется все разделить меж собой их имущество. Дом же уступим мы Пенелопе и мужу, избранному ею меж нами.